Лаура регулярно приезжала повидаться с дочерью, но повседневные проблемы решал я. Находил девочке учителей и врачей, выбирал для нее развлечения и тому подобное. Сейчас Габриэле 24 года, и для меня она уже стала почти что родной дочерью. Будучи епископом, я чувствую себя отцом, и это мне очень нравится. Но если не считать обета молчания в отношении Анри, который я принял когда-то по приказу Лауры, и от которого она меня так и не освободила, мы ни от кого не таились. Все мои коллеги знают о существовании Габриэлы и о ее незаконном происхождении, и сама Габриэла тоже в курсе дела. Поскольку вы все равно об этом скоро узнаете, скажу вам, что Клавдий Волюбер знает, кто такая Габриэла. С тех пор, как он поселился в Риме, они практически неразлучны, а все, что известно Клавдию, естественно, становится известно Тиберию и Нерону. В общем, все вы вступили в сговор с целью обмануть Анри Волюбера, сказал Руджери. Я уже сказал вам, что не одобрял решение Лауры. Если вы считаете, что, согласившись при таких обстоятельствах помочь ребенку, я стал сообщником в преступлении, это ваше дело. Но если бы пришлось выбирать снова, я бы сделал то же самое. И у вас никогда не возникало чувства неловкости перед вашим другом Анри Волюбером? Никогда. В сущности, какое он имел к этому касательство? Если бы он узнал, то счел бы себя обесчещенным. Такой уж он был человек, и в результате все только усложнилось бы. Возможно также, что поведение Лауры было продиктовано мотивами, которые мы не учли. Например, опасением, что муж захочет во что бы то ни стало найти отца девочки и отомстить ему. А вдруг Лаура, всегда говорившая мне, что не знает, кто отец, на самом деле прекрасно это знает и боится его. Видите ли, в подобного рода делах возможно все. Наверное, лучше было бы поступить, как поступила она, предоставить событиям идти своим ходом, а не вытряхивать все наружу. Интересный у вас взгляд на вещи, монсеньор. Это потому, что наверху воздух свежее, — улыбнулся Вителли. Кстати, здесь вы найдете несколько фотографий Лауры и ее ребенка. Лоренцо Вителли смотрел, как полицейский перелистывает альбом. Валанс заглядывал ему через плечо. Епископу не нравилось, что полиция так близко подобралась к Габриэле. Неужели они собираются таскать ее на допросы? «А почему такое волнение?» — спросил он Руджери. «У женщины есть дочь. Что тут необыкновенного?» «Предположим, что Анри Волюбер приехал в Рим не ради рисунка Микеланджело, а потому что узнал о существовании Габриэла Делорм. Это объяснило бы его неожиданный приезд. Говорят ведь, что срываться с места просто так было не в его привычках. Предположим, он сделал вид, будто хочет провести расследование в Ватиканке, а на самом деле решил выяснить, кто отец Габриэлы. В результате мог разразиться скандал, который нанес бы непоправимый ущерб Лауре Волюбер. Муж развелся бы с ней. Вы знаете, конечно, что у мадам Волюбер нет ни гроша за душой». «Лаура была во Франции, когда убили ее мужа», — сказал Вителли. «Конечно, она его не убивала. Но Лаура Волюбер — яркая личность, и многие преданы ей до самозабвения. Не правда ли, монсеньор? Клавдий или, скажем, Габриэла пошли бы на многое, чтобы защитить ее. Не говоря уже о том, что у обоих были свои счеты к Анри Волюберу, и вдобавок после его смерти они становятся богачами. Все это вместе взятое и подтолкнуло их к убийству». Епископ снова встал с места и глядел на полицейского сверху вниз. Его руки снова сжимали лиловый пояс облачения —